освещает звезды в черном небе рукой. Взяться за них, петь беспокойных песен строки холодной весной. Учиться летать, умыться под белым небом рассвета чистой росой. Проснись, ветер не ждет, ветер укажет путь и время. Время лететь, время лететь, ветер не собирайся и следуй за мной, следуй за мной.